Глава 12. В первое мгновение я даже подумал, что обознался. Лицо ее стало совсем другим, осунувшимся и вытянутым. Погасшие глаза впали и не смотрели по сторонам. Но ни внешний вид, ни чуждая одежда не могли скрыть от меня сестру. И даже две горделивые эльфийки, сидящие по бокам и одетые в полные доспехи, не удержали меня от действия. «Куда прешь, деревенщина?» Мне в грудь уперлись несколько клинков, стоило сделать шаг в сторону сестры. «Это ложа для благородных! Пошли к черту, Соня!» — окрикнул я, и та вздрогнула, оборачиваясь, но, скользнув по мне потухшим взглядом, отвернулась, не узнав. «Это же я, Соня!» «Уймись, нас же прикончат!» — крикнула впервые, верно оценив ситуацию Веста. «Уберите этот мусор!» Брезгливо приказала одна из эльфиек, и стражники, коротко кивнув, двинулись ко мне, обнажая мечи. «Тишина! По местам!» — раздался голос, пробравший до самых костей. От одного его звучания хотелось прижать задницу какой-нибудь скамье, что все и сделали. Теперь меня и сестру разделяли всего несколько метров и довольно плотная толпа вооруженных амбалов со знанием магии. «Сейчас я появлюсь, смотрите и не дергайтесь». По рядам прошел возбужденный шепот, присутствующие переглядывались, но оставались на своих местах, а прямо напротив нас над ареной на секунду мелькнула огромная черная тень размером с двухэтажный дом. Затем мы увидели собственное отражение, тоже на пару мгновений, и, наконец, перед нами предстал приятного вида мужчина во фраке. Его внешность ничем особенным не выделялась, и в то же время от нее нельзя было оторвать взгляда. «Добро пожаловать в стены моего замка! Как вы уже поняли, я распорядитель. Хочу напомнить, что здесь действуют мои законы, а не ваши. Все, кто будет допущен до испытания, равны. Они все кандидаты. Все, кто пройдет испытание и войдет в бездну, — герой. Ваши стартовые способности и условия останутся с вами, но не смогут повлиять на дальнейшее продвижение или мою благосклонность. С другой стороны, те из вас, кто покажет себя достойным моей похвалы, получат приятные бонусы при спуске. Каждый из вас пришел с какой-то целью, и я очень надеюсь, что только полное прохождение бездны поможет ее осуществить. Иначе я буду крайне расстроен вашими поверхностными желаниями. Помните, как нельзя войти в одну и ту же реку дважды, так нельзя и дважды спуститься в бездну. Кто покинет ее, не войдет обратно. Кто достигнет нашего господина, получит все. С этим, надеюсь, все понятно? Отлично. Немного об испытании. Повелитель пожелал мрака. И мы его обеспечим. Первый раунд – казематы под городом. У нас завелись крысы. Несколько особенно умных господ посчитали, что могут проникнуть на территорию замка, минуя мой взор. При этих словах одна из эльфиек рядом с Соней чуть вздрогнула, за что тут же получила тычок от напарницы. «Это несомненная глупость». Как и то, что они собираются пройти сквозь ложное море в бездну без моего благоволения. Я мог бы сам их уничтожить, но это прекрасная возможность провести разминочный раунд. Подойдите к инструкторам, получите повязки, по которым вас смогут различить другие кандидаты в претенденты, а после спускайтесь в катакомбы и принесите их головы. Тот, кто вернется без головы, не пройдет первое испытание, а значит, не сможет стать кандидатом и покинет мой замок. Я все сказал, — произнес мужчина и растворился в воздухе, однако я успел заметить взгляд восьми гигантских глаз, будто рентгеном просвечивающих меня насквозь. Это существо явно не было человеком, как и вообще гуманоидом, скорее чудовищем, на мгновение принявшим знакомую мне форму. «Портал!» Приказали сопровождающие, и прежде чем я успел подскочить, увели Соню. Черт. Ладно, теперь я знаю, что она здесь, жива и находится под контролем разума. Иначе как объяснить, что она не отреагировала на мои слова? Даже если она меня не узнала, должна была все понять. Но если нельзя телепортироваться в замок, значит, они остались неподалеку, и я смогу снова ее найти. Но теперь буду готов. Придется вычислить, кто из двух телохранительниц управляет ошейником, и заставить его снять. Иначе никак. «Еще раз приблизишься к госпожам-настоятельницам, и мы снимем твою тупую башку с плеч. Ты понял меня, деревенщина?» Набросился на меня воин, не сумевший до этого выполнить приказ. «Ага, не мог бы ты свою просьбу написать на бумаге?» «Зачем?» – ошалело спросил стражник. «Как зачем?» – чуть удивленно ответил я. «Чтоб потираться удобнее было». «Че ты сказал, урод?» Уже в спину мне крикнул стражник, соображающий над ответом несколько секунд. «Ничего, я тебя в подземелье уничтожу!» «В очередь!» Сразу за артелью дварфов и всеми остальными. Зло ответил я, подходя к стоящему чуть в стороне Радаману, возле которого уже собралась небольшая группа. Тифлинг, зевая вместо приветствия, вручил мне светоотражающую повязку со странными рунами и продолжил объяснять путь. «После того, как вам откроют врата катакомб, вы вступите в зону отбора», рассказывал невыспавшийся герой, раскатав приличных размеров карту. «В ней, как и в бездне, нет законов, звания или знатности. Вы вправе действовать в одиночку или объединяться в группы. Главная задача вам известна. Время выполнения – 12 часов. После этого остатки противников будут истреблены магией господина». «И в чем тогда смысл спуска?» — спросил один из эльфов, судя по вскинутой голове, гордый потомок древнего рода. — Пусть сразу очистят подземелье от паразитов, и дело с концом. — Смысл? — усмехнувшись, поинтересовался Радаман. — В том, чтобы из всякого благородного говна, считающего, что за него все должны делать другие, вытащили кишки. Да вас иначе просто не дойдет, что после смерти рабов в бой придется вступать вам самим. А вы просто не готовы, почти никто из вас. «Знай свое место, Тифлинг!» — прорычал глава артели дварфов. «Попробуй только высунуть нос за пределы крепости, тебе быстро объяснят, где место всей вашей расы». «Как хорошо, что это не я собираюсь выйти наружу, а вы спуститься в подземелье», — улыбнувшись, заметил инструктор. «Можете сколько угодно говорить о своем роде, клане, чине или знатности предков. От клинка это вас не спасет, как и от ядовитых зубов, с глаза или тысяч других опасностей бездны. Ведь она и в самом деле меняет всех». «До неузнаваемости! А сейчас вперед, в катакомбы!» «Эй, погодите, а как же время на подготовку? Нам нужно собрать припасы, взять колчан и стрел!» Возмутился уже другой эльф. «Я покажу вам дверь, спускаться туда немедля или через несколько часов — ваш собственный выбор», — ответил Радаман, показывая дорогу. Правда, далеко идти не пришлось. Уже за первыми колоннами арены нашелся достаточно просторный лаз, в который без проблем прошел бы даже великаногр. Среди нашей группы я заметил всего пару двуглавых. В двух других их было куда больше, но и увели инструкторы своих подопечных к иным выходам. «Мы пойдем первыми», — сказал дварф, увлекая за собой артель, и 20 бородачей в доспехах один за другим прыгнули в черноту провала. Вскоре появившиеся огоньки факелов разбежались в стороны и исчезли. Скорость и слаженность, с которой они это проделали, явно говорила о долгой отработке командных действий. И из них выживает лишь каждый десятый? Что-то не верится. Какая же смертность тогда среди остальных? «Придется действовать осторожнее», — мысленно заметила Веста, ворочаясь в моем сердце. «Большинство врагов в группах или, по крайней мере, парах, а ты останешься один, учитывая сырость в катакомбах». «Значит, пойдем первыми и постараемся скрыться с глаз долой. Угроза дварфов может быть вполне реальна, так что присматривай за моей спиной, чтобы в нее не вонзили топор или ледоруб», — Усмехнулся я, спускаясь в катакомбы. Сырость и темнота разом окутали меня со всех сторон. Холодный воздух ударил по легким, а изо рта вырвалось облачко горячего пара. Организм тут же отреагировал на внешние изменения, кожа еще больше потемнела, остывая, а в интерфейсе появилось сообщение о потере бонусов и дополнительной растрате энергии огня. «Дыши не так глубоко», — посоветовала Веста. «Воздух будет медленнее заходить и согреваться в процессе, это снизит потери». Мысленно поблагодарив фею, я вдохнул через нос, чуть не закашлившись от запаха гнили и грибов, и, запалив факел, двинулся в глубину туннеля. Позади с задержкой всего в несколько секунд послышался шлепок подкованного сапога, ступившего в сточные воды. Но я не стал оборачиваться, доверив тылы духу огня. Если за мной все же движется убийца, я об этом узнаю. Энергия, идущая от камней, казалась странной. Возможно, дело в близости бездны или том, что они столетиями пропитывались нечистотами. В любом случае, исходящее от них чувство здорово разнилось с тем, что я испытывал в пещерах на склоне, и все же сила от них шла такая же, как и они сами, затхлая, тошнотворно-дурманящая, но сила. Оторвавшись от преследователей, я без жалости вывалил на боковину трубы каменные обломки и активировал создание либлинов. Все те же 5 секунд, и появились небольшие ямки от изъятого камня. Однако сейчас мне было не до подробного изучения последствий вызова. Я никогда не имел дела с канализациями и следопытом не был, но базовое понимание у меня имелось. Двигаемся вниз и на юг, в том направлении мост, и если противники внезапно не научились летать, именно под ним должны были протянуть вторую дорогу, приказал я появившейся троице. Всех, кто вас заметит, считаем врагами и убиваем без жалости. Если удалось скрыться, продолжаем движение. Кого выйдет, вяжем. Если это окажутся не наши одногруппники, сдадим живьем. Шпионы и тайные агенты всегда нужнее живыми, чем мертвыми. Да и рабы денег стоят. Так что вместо понукания нам вполне могут и пару лишних баллов за экзамен накинуть. А если кто-то окажется столь опасен, что мы с ним не справимся? Задала вопрос Веста. «Действуем по обстоятельствам и стараемся не выделяться. Буквально. Помогите мне этот камушек убрать». Сжав в кулак выданную ленту так, чтобы она не просвечивала через пальцы, я засунул остальное снаряжение в выемку за кирпичом, оставив с собой только кинжал, который держал в руке, и ботинки, не позволяющие воде добраться до моего тела. Факел Веста съела без остатка, а если мне понадобится освещение, просто сниму маскировку. Глаза быстро привыкли к почти полной темноте, разгоняемой только тускло светящимся мхом под потолком и на стенах. Я даже не сильно удивился его наличию, но и без него понял, что у меня появилось новое чувство, ощущение камня. Слабое, почти неразличимое, однако достаточно существенное, чтобы вместе с потускневшим зрением и слухом давать полную картину. На нос я особенно не полагался, слишком много сырости и вони. И зря, ведь первым меня об опасности предупредил именно он. Запах гари, уже привычный после частого выжигания по сердцу, прибавился едва уловимым оттенком гнили, когда мы не прошли еще и половины пути до моста. Слабо ориентируясь в бесконечных ответвлениях, я смотрел на карту поверхности и надеялся, что мой путь отмечается головой так же, как инерционной системой наведения в боеголовках, по мере движения. «Там явно жилые пространства», — заметила Веста, подтвердив мои догадки. «Кто-то еще недавно старательно выжигал плесень». «Судя по карте и рассказу Радамана, там находится собор Матери Бездны, и у них собственная территория, как у отдельного государства, чужая юрисдикция. По логике, она должна распространяться на все, что под ней и над ней, так что и катакомбы принадлежат им. А раз так, значит, они не делают ничего дурного». «Но еще там без присмотра могут проходить любые посторонние, и именно они способны пытаться добраться до магического подъемника в бездну», — согласилась фея, спрятавшаяся в сердце. «Безумная затея, но, возможно, эльфы и такую магию освоили». «Зачем? Вроде никто не запрещает им посылать своих людей через распорядителя. «Нужно будет позже у инструктора спросить», — мысленно сказал я, отмечая на карте местоположение ответвления. «Соваться сейчас на опустевшую территорию безумных фанатиков я желанием не горел в начале выполнения отборочного задания, а вот после, если придется пробиваться к Соне, лучше сделать это не по поверхности, а вот так, по катакомбам. Меньше любопытных глаз». «Да и камень, мой друг, а не враг. В подземелье у меня будет крупный бонус». «Мы не слишком далеко зашли», — спросила Веста почти через час. «Судя по карте, мы уже должны быть у крепостной стены. Может, она неправильно работает?» «Понятия не имею. Я же не маг, как ты сама выразилась. Тебе должно быть виднее». Зло ответил я, поняв, что мы потерялись, но упрямо продолжая идти вперед. Дорога выходила непрямой, несколько раз нам пришлось сворачивать, чтобы не блуждать по кругу, и единственным ориентиром оставалась мини-карта, да крохотные отметины на потолке, которые я оставлял кинжалом. Старый прием, идущие на одном уровне не смотрят вверх. Может, конечно, у эльфов или дварфов мозг устроен по-другому, но мы инстинктивно ищем все на уровне собственных глаз и ниже. Правда, в учебке шутили, что во Вьетнаме от этого быстро отучались. «Шум голосов», — мысленно сказала фея, подтверждая то, что я и так слышал. Кажется, мое упрямство окупилось. Судя по карте, мы, двигаясь зигзагами, все же добрались до края плывущего в ложном море острова. А значит, и противник должен быть неподалеку. Спустя минуту мы вышли к освещенному уступу, на котором копошилась целая команда. Вот только ожидая увидеть здесь эльфов или дварфов, я существенно просчитался. Гномы, низкорослые, щуплые, с треугольными козьими бородками и длинными носами. Почти все поголовно носили кожаные куртки и штаны, защищающие от влаги. Нет, другие расы тоже были в изобилии, выступая в качестве рабочей силы. Но в основном среди разбойников и контрабандистов превалировали именно гномы и хоббиты. Один из последних с хорошо видимой повязкой кандидата на рукаве в полголоса что-то втолковывал старшему, и мне пришлось очень аккуратно приблизиться, чтобы расслышать хоть слово. «Послушай, Джорах, они уже близко. Мы должны собрать манатки и проваливать». «Только если ты привел за собой хвост», — самодовольно ухмыльнулся гном, сложив на груди руки. «Сколько им сюда добираться?» «Несколько часов, учитывая, что они будут ходить кругами. А что распорядитель знает, так он и раньше знал. Хотел бы нас всех прикончить, не давал бы фору в 12 часов. Нет, мы спокойно закончим сборы, оттащим всю контрабанду под мост и понаблюдаем за представлением издали. Под мостом у них власти нет». «Господин Джорах, беда!» — сказал запыхавшийся гном, подбежав к главарю. Чтобы продолжить, ему пришлось несколько секунд отдыхиваться, согнувшись и уперев ладони в колени. — Ход, который к мосту, завалом перекрыт. Нужно в наш квартал уходить. — А-а-а, бездна! — выругался предводитель контрабандистов. — Ничего не поделать. Придется заплатить дополнительный налог гильдии и сделать им щедрый подарок в виде части добычи. Разворачиваемся. «Разведчики, вперед! Нужно отследить весь путь до таверны на поверхности, а я пока схожу, договорюсь». Гном с явной неохотой спустился в коллектор, пачкая вычищенные до блеска ботинки, а следом за ним без всякой команды последовала пара громил. Явно телохранителей, крепко сбитый дварф в черненом доспехе с двуручной секирой, и хоббит, за спиной которого виднелся арбалет непривычной конструкции. Взглянув еще раз на островок контрабандистов, я двинулся следом за вожаком, если и брать языка, то этого.